Глава 3. Бартов уехал на охоту, а я живу в Бургасе, в его квартире. Распоряжаюсь работами, днем езжу в свою бухту, и, завидя меня, Никита радостно бежит и каждый раз спрашивает: «Совсем ли?» И каждый раз я отвечаю: «Нет еще». Я задумчив, сосредоточен, работы много, охотно, но работа не все. Есть еще что-то, что остается неудовлетворенным, но и там где-то внутри и сосет. Вечера я провожу в квартире Бартова и читаю его книги. Он предложил мне их перед своим отъездом таким же безразличным, скучающим голосом, как и предложил мне почетное для меня место своего помощника. Я ловил эту манеру его. Чем серьезнее услуга, которую он оказывает, тем пренебрежительно он относится к ней. В данном случае услуга громадная. Предо мной серьезная литература, к стыду моему, я мало или, вернее, совсем не знаком с ней. Я откровенно признался в этом Бартову и благодарил его от всей души. Он многое говорил тогда мне. Я только слушала его, кивая головой, но смысл понял только много-много позже. Что до него-то очевидно, что он был прекрасно осведомлен об этом. Здесь ничего нет удивительного. Мой отец был писатель. Он писал в «Современнике», потом в «Русском слове», под псевдонимом, теперь забытым, но мы росли в его обстановке. Когда он умер, мы остались без всяких средств. И таким образом я попал по заслугам деда стипендиатом в корпус, затем в инженерное училище, в академию. Это не моя дорога. Матушка моя сейчас жива. Она да я, если семьи только мы и остались. Мое отчаяние тогда по поводу неудачной любви к Клотильде, я уже любил ее. Не было так велико, чтобы убить мою энергию, но было достаточно, даже слишком достаточно, чтобы искать забвение в чем-нибудь. Работа, чтение, как освежающая ванна, действовали на меня, а детская, может быть, мысль, что я уеду отсюда преуспевшим и в своем искусстве, и в литературе, давала мне новые крылья. Пусть я потерял здесь свое сердце, потерял навсегда, так думал я. Но я приеду к матери, сестрам, образованным человеком, знающим специалистам. Я поступлю в академию, и каждый мой новый шаг будет радовать их. Почему Бартов сказал, что это не его дорога? Я вспоминаю эти прекрасные вечера, когда кончались мои работы. Усталая, как все, я иду, чутко прислушиваясь к замирающему шуму дня. Вот изумрудно-пурпурный свет лодки, вот последние красные лучи солнца. И сегодня после дождя и бури море красное, как пурпур, а с левой стороны заката небо залито оранжевым огнем. И тучи там кажутся грозными бастионами, крепостями, рядом крепостей. Туда проходит теперь солнце, и за ним с далеким грохотом запираются тяжелые ворота этих крепостей. Вот уже заперты ворота, и только сквозит огненная полоска, свидетель того, что владыка мира еще там. Поток пурпура теперь фиолетовым, нежным и неуловимым налетом светится море. Верх волны фиолетовый, низ еще пурпурный. Средина изумруд. И уже горит серебристо-зеленым фосфором ночи воздух. Открыты окна, горят на столе под зеленым абажуром свечи. И темнота и мрак в окне, и что-то словно заглядывает оттуда в мою комнату. Где сижу я и читаю, как читают лекции. Отмечаю в записной книжке непонятное. О чем я спрошу Бартова? Потому что я хочу все знать и все понять. Однажды, все еще в то время, когда Бартов был на охоте, под вечер, возвращаясь по пристани с работ, я совершенно неожиданно встретился с Клотильдой. Она вышла, вероятно, подышать и погулять, чтобы сильнее почувствовать свою отверженность. Те, которые через 2 дня будут восторженно целовать ее руки, проходили теперь мимо со своими дамами, не замечая ее. Она стояла грустная, задумчивая и смотрела в море. Собственно, даже не в море, а в ту сторону, где находилась моя Чингелес и Скелесская бухта. Когда я проходил мимо нее, наши глаза встретились, и она смотрела на меня так же равнодушно, не ожидая поклона, как и всех остальных. И я шел и думал, я не пойду к ней в ее кафе-шантан. Но почему мне не поклониться? Я кланяюсь ей как человеку. Может быть, мысль, что в этом обществе никто меня не знает, придавала мне храбрость. Будь здесь моя мать, сестры, и я так же, как и другие, прошел бы, наверное, мимо. Как бы то ни было, я поклонился и даже задержался немного, и когда она нерешительно сделала попытку протянуть мне руку, я со всем уважением, какое мог придать своим движениям, пожал ее. «Вы теперь здесь, в Бургасе, живете?» — спросила она спокойно, с тем же оттенком грусти и задумчивости. Я удивился, откуда она знает это, и ответил: «Да, до возвращения с охоты Бартова». «Вас не видно?» — я смутился и ответил: «У меня много дел, днем на работах, вечером за письменным столом». «Вы всегда так работаете?» – спокойно спросила она. «Нет, не всегда», – ответил я уклончиво. Она скользнула по мне глазами и опять спокойно, задумчиво спросила: «Бартов скоро возвратится?» «Я думаю, что скоро теперь». «Он очень хороший человек», – сказала она. Меня приятно удивляло спокойствие ее манер совершенно порядочной женщины. Я испытывал, правда, тайное, но несомненное и даже, будем говорить откровенно, величайшее наслаждение стоять с ней рядом, говорить и чувствовать ее, эту Клотильду, такой, какой я чувствую ее ежесекундно, всегда даже во сне в своем сердце. Любовь – это болезнь своего рода. Как в болезни каждое движение напоминает вам эту болезнь, так и в любви всякая мысль, всякое движение – все в честь той, которую любишь. Это надо сделать. Почему? Потому что я люблю. А я люблю? Так я сделаю в 10 раз больше ради той, которую я люблю. В честь ее я буду жить. В честь ее и умру. Вы там живете? И Клотильда указала глазами в сторону моей бухты. Она и это знает. Да, там. Там красивое место. Оно мне напоминает мою родину, Марсель. То, что она говорила, было совершенно ничто в сравнении с тем, как она говорила. Мою родину, Марсель. Как зарница в небе, сверкнет вдруг нежно, грустно и опять замрет. Родина, Марсель. Они оживали вдруг, и я в блеске зарницы видел их и видел ее в них. Видел, чувствовал, понимал ее без слов. И чтобы возвратить ее туда такой, какой она была когда-то, с каким блаженством я отдал бы за это всю свою жизнь. «Как хорошо здесь!» — вздохнула она после паузы. «Может быть, когда-нибудь я приеду посмотреть вашу бухту?» — сказала она, прощаясь. «Вы позволите?» Я только поклонился, как умел.